Глава 13. «Ну что?» — спросила Даша. Пока Егор разговаривал, она вышла из комнаты, а теперь вернулась и встревоженно смотрела на него своими янтарными глазами. «У отца аппендицит», — рассказал Егор. «Операцию сделали, вроде бы все хорошо. А Лёлька рыбу ловит». Даша кивнула. «Ты им объяснил, где находишься?» «Нет», — покачал головой Егор. «Я просто сказал, что задержусь». «Не так уж сильно и задержишься», — заметила Даша. «Сильно, Даш», — возразил Егор. «Отсюда до базы километров 15, наверное». «Ерунда», — заявила Даша. «По шоссе за полчаса доедем». «Ну, еще по лесу минут 20 или сколько там?» «Доедем?» — удивился Егор. «На чем?» «Я попутки больше ловить не буду, с меня хватит». «И ты что, со мной собралась?» «Мне придется», — улыбнулась Даша. «Пошли, покажу кое-что». Она вскочила с табуретки и, не оглядываясь, направилась к выходу. Егор забрал с тарелки последнюю ватрушку, надкусил и поплелся за Дашей. На улице стало совсем жарко. Егор снял куртку и привязал ее рукава к поясу. Даша посмотрела на него и фыркнула. «Ты как с Северного полюса. В куртке, в сапогах». «Ничего», — ухмыльнулся Егор. «Я парень закаленный. Помню, плюс 30 было, а я в рубахе с длинными рукавами ходил, и хоть бы хны». «Ясненько», — кивнула Даша. «Главное, чтобы самому нравилось». «А мне нравится». Сама Даша была одета в легкое темно-синее платье, усыпанное белыми горошками. Воротник тоже был белым и очень красивым. Егор вспомнил, что когда-то такой наряд носила любимая Лёлькина кукла. Однажды Лёлька заявила, что куклу надо переодеть, потому что расцветка в горошек не модная. А мама объяснила, что бывают расцветки вне моды и вне времени, которые носят всегда. Даша подошла к небольшой постройке, смутно напоминавшей гараж. Правда, в ворота упиралась только узкая тропинка, и не было видно никаких следов автомобиля. Даша открыла дверь и зажгла свет. Под потолком загорелась свисающая на толстом проводе одинокая лампочка-груша. «Ух ты!» — выдохнул Егор. Будто конь в стойле, огороженный с двух сторон подпорками из досок, поблескивал дисками новенький черно-красный скутер. «На таком поедешь?» — спросила Даша. «Поеду», — кивнул Егор, — «только я не умею». «Так тебе и не надо ничего уметь. Я же сама отвезу». «Ты?» — не поверил Егор. «А кто?» — рассмеялась Даша. «Бабушка, что ли?» Егор вытер вспотевший лоб. «Не знаю», — пробормотал он. «А чего там знать? Выводи его на улицу, а я пока переоденусь. Справишься?» «Наверное». Даша умчалась в дом, а Егор одной рукой ухватился за руль, второй за сиденье и осторожно покатил скутер к воротам. «Странная она все-таки», — подумал Егор. «Только что познакомилась, а она ведет себя как со старым приятелем и не боится ни капельки. Да еще неизвестно, куда ехать собралась. Если бы я такое про Лёльку узнал, голову бы открутил и ей, и новому знакомцу». Наверное, Даше некому было откручивать голову, потому что через 10 минут она уже вертелась около скутера, что-то прикидывая. «Ты сколько весишь?» От неожиданности Егор растерялся. Он был, конечно, не толстым, но и не скелетом, да и вырос за последний год прилично. «Кто его знает», — ответил он. «Ясненько», — кивнула Даша. «Во мне 40 килограммов. Скутер рассчитан на 90. Надеюсь, боливар вынесет двоих». Егор удивился, когда Даша вышла в обтягивающих черных джинсах и желтой футболке с вырезом на спине. Ему показалось, что она должна весить чуть больше кошки. Даже Лёлька выглядела не такой хрупкой, хотя и была намного младше. «Даш, по-моему, ты себя переоцениваешь», — заявил Егор. «В смысле, что со скутером не справлюсь?» — усмехнулась Даша. «Ну, в смысле, что весишь 40 килограммов». Она фыркнула. «Спасибо, конечно. Летом я всегда худею. Но ватрушки даром не проходят». Егор разочарованно вздохнул. «Что они, сговорились, что ли? Лёлька каждый день твердит, что потолстела. Эта красавица чуть на солнце не просвечивает, а ватрушки попрекает. Начитались всякой ерунды, а теперь мучаются. Или не мучаются вовсе, а просто кокетничают. Хотя Лёльке-то это зачем? Просто из любви к искусству? «А я знаешь, о чем подумала?» — спросила Даша. «Мы же так и не выяснили, что ты в бочке нашел». «Может, и не надо», — предположил Егор. «Это ж наверняка ваши дачники спрятали. Они, ребята, не очень. Я бы с ними связываться не стал». «Боишься?» — поддразнила Даша. Егор вздохнул. Вот чего он не мог вынести, так это чтобы его заподозрили в трусости. Тем более Даша. Да если бы он был один, то ни капельки не сомневаясь, ту штуку из бочки бы вытащил. Но ведь в первую очередь Андрей с братцем Пижоном заподозрят, что это сделала Даша. Потому что сарай они заперли. А у кого, кроме них, есть ключи? Понятно, что у хозяев. Значит, Даше угрожает вполне реальная опасность. Только из-за нее Егор и решил не лезть в это дело. А она обзывает его трусом. Разве честно? «Значит, боишься», — выдержав паузу, повторила Даша и презрительно наморщила нос. «Тогда я могу и сама, без тебя». «Даш», — простонал Егор, — «они же тебя убьют, тебя, понимаешь? Я-то уеду, а ты останешься. И бабушка твоя тоже. Ее-то хоть пожалей». «Кто убьет?» — возмутилась Даша. «Эти алкоголики. Да у них все мозги проспиртованы. Они никогда не догадаются, что это я». «Не догадаются, кто мог открыть сарай ключом?» — прокричал Егор, разозлившись от ее упрямства. На минутку Даша задумалась. «Ну, вообще-то», — пробормотала она, — «в чем-то ты прав. Ключ есть только у нас с бабушкой. Но мы же можем схитрить. Давай я принесу топор, и ты собьешь замок, как будто грабитель. Тогда точно никто не догадается». Не дожидаясь ответа, Даша умчалась. Егор махнул рукой и сел на траву. «Пусть делает, что хочет. Все равно она его не послушает. Вот ведь характер». «Димыч», — прошептала Лёлька, — «это кто?» Димыч не ответил. Он пыхтел, покрывался потом, переступал с ноги на ногу и молчал. Рыба, похоже, засела на крючке крепко, раз не сорвалась, пока Лёлька кричала и передавала ему удочку. Но она оказалась такой сильной, что едва удавалось понемножку подтягивать ее к берегу. После очередного рывка по воде прокатилась волна, и на поверхности появилась серебристая голова. Димыч охнул. Если он упустит такое, век себе не простит. Увидев голову, Лёлька пискнула и присела. Сам толком не понимая как, Димыч ухитрился повернуть рыбу, чтобы та скользила по воде боком. После этого она перестала сопротивляться и через мгновение оказалась на берегу. «Лещ!» — завопила Лёлька. «Я же тебе говорила, что поймаю огромного леща, а ты не верил!» Димка осторожно вытащил из разинутого рта крючок и опустил рыбу на траву. «Я поймала! Поймала!» — скакала Лёлька вокруг него. «Это еще кто поймал?» — пробурчал себе под нос Димыч. «Но клюнул-то лещ у меня!» — резонно рассудила Лёлька. «Значит, я и поймала!» «Как думаешь, сколько он весит?» Димыч пожал плечами. «Кто его знает? Не меньше килограмма». «Килограмма?» — возмутилась Лёлька. «Да тут не меньше трех». Димыч усмехнулся. «Скажи уж, что полтонны». Лёлька насупилась, подобрала леща и понесла подальше от реки. «Боишься, что уйдет?» — поддразнил Димыч. «Это он запросто. Рык-скок, и только его и видели». «Вредина!» — не сдержалась Лёлька. «Ты не рыцарь, а самый настоящий вредина!» «Ладно, Лёль», — попросил Димыч. «Не обижайся, я ж пошутил». «Хи-хи», — фальшиво засмеялась Лёлька. «Очень смешно. Ты лучше скажи, кто его чистить будет и чем. У тебя нож есть?» Ножа у него, конечно, не было. И чистить рыбу он никогда не пробовал. Вроде бы ничего сложного, но противно. Она же вся скользкая, влажная, фу. Заметив, как у Димыча брезгливо вытянулось лицо, Лёлька вздохнула. «Ладно уж, рыцарь, сама почищу и посолю сама, чтобы не испортился». «А кто тебе звонил?» — поинтересовался вдруг Димыч. Пока вытаскивал леща, он слышал писк Лёлькиного мобильника. И обрывки разговора слышал, но в суть не вникал, потому что было не до того.